Анна, похоже, услышала, что я проснулась, поэтому уже скоро появилась в моей комнате с подносом в руках. На нем стояли кофейник и молочник, а еще и самая красивая в мире фарфоровая чашечка. Поздоровавшись и пристроив принесенное на прикроватный столик, горничная одернула шторы, и оказалось, что солнце уже давно встало. Часы в гостиной, по ее словам, пробили 10 утра, чему я мысленно ужаснулась. Для меня это означало проспать все на свете, тогда как Анна посетовала на то, что ее госпожа слишком рано поднялась. Но, может, и к лучшему я так долго спала. Потому что я обнаружила, что мой магический резерв почти полностью восстановился, и это было огромное облегчение. Горничная тем временем рассказывала мне последние новости. По ее словам, ночь прошла спокойно. Ни новых прорывов, ни смертей в лазарете не было. «Как не было и никакой охоты», — добавила она. «Всех раненых уже увезли в столицу, а заодно оттуда прибыли продукты, так что давайте-ка я налью вам кофе, мисс Лири, и совсем скоро принесу завтрак». Я согласилась на кофе и завтрак, но тут Анна, ахнув, картинно всплеснула руками. «Как же я могла забыть?» «О чем?» — растерялась я, на что Анна с заговорщическим видом посмотрела на комод. «Мои духи!» — ахнула уже я. «Потому что они стояли там во всей своей красе. Почти нетронутый хрустальный пузырек с темной жидкостью, который я привезла из столицы». Оказалось, пока я спала, а Анна тоже дремала в смежной комнате, кто-то... Уверена, это был принц Хайден, но подтверждения, конечно же, этому не было. Так вот, некто тайком проник в мои покои, презрев мою защиту, после чего вернул на место пропажу. По словам Анны, заодно утром нашлись и заколки Оливии Китон, той, кстати, уже намного лучше. Еще вернулось нижнее белье Анриэль. Но не только в этом, по мнению Анны, заключались хорошие новости. Оказалось, в гостиной меня дожидалось несколько роскошных букетов, к которым прилагались записки от их дарителей. Но были еще записки без цветов, и их тоже оказалось довольно много. Съев завтрак и попивая кофе, я принялась рассматривать корреспонденцию. Нашла письмо от Конрада Диксона и лорда Эгона Купера, также было послание от маркиза де Браска и даже от барона Перри. От принца Искара тоже принесли письмо, подписанное ужасно корявым почерком. Словно Лоран Каура был выше какой-то там писанины. Но первым делом, конечно же, я открыла письмо от Конрада. Тот сообщал, что он настолько проникся совершенными мною деяниями в лабиринте, что отбывает по срочным императорским делам в столицу, но попытается вернуться к тому моменту, когда я проснусь и отправлюсь домой. Он надеется на нашу скорую встречу, мечтая убедиться, что со мной все в полном порядке, а заодно поговорить о вчерашнем. Но если он меня не застанет, то смиренно просит о разрешении нанести мне визит в столице. Вздохнула. Значит, он мечтает поговорить о вчерашнем. Наверное, будет ругать за то, что я сбежала от него в лабиринт. С этими мыслями я отложила его послание в сторону. Письмо от маркиза, в отличие от герцогского, было полно красочных эпитетов и со множеством восклицательных знаков. Оказывается, мое лечение вернуло его к жизни. Вот что декольте животворящее делает. Поэтому он тоже просил о встрече в столице, так как отбывал в Хейвен с утра пораньше. Также мною заинтересовался лорд Носсет. С трудом, но все-таки вспомнила, что именно ему вправляли плечо, и я тоже внесла в это дело посильный вклад. Ну что же, лорд Носсет заинтересовался и теперь просил у меня о том же самом, об аудиенции в столице. Открыла я и письмо от Эгона Купера, в котором тот в забавной манере сообщал, насколько он впечатлен моими вчерашними подвигами. Жаловался, что ему нужно в Хейвен, опять же, по делам короны, но надеялся на скорую встречу. Примерно то же самое написал мне и Эскарский принц, но был куда более лаконичен. Просто указал дату, время и место нашей будущей встречи. Оказывается, он будет ждать меня под старой липой в центральном парке Хейвена через 2 дня. На это я округлила глаза. Ну, какое же все-таки самомнение у некоторых. Остальных, проявивших ко мне интерес джентльменов, я не помнила. Но они были готовы исправить эту ситуацию. Заодно цветов было подарено целое море, и они продолжали пребывать. Это радовало. Мне никогда не дарили так много цветов. Если честно, помимо пары букетиков от Кристофа, больше других дарителей и не было. После завтрака мне пришлось распрощаться с Анной, договорились, что до следующего раза, так как дебютантки начинали понемногу разъезжаться по домам, а я решила спуститься в холл на разведку, проверить своих больных, если такие еще оставались, а заодно попрощаться с магиссой Трэвис и узнать у нее о новостях. Быть может, что-то уже известно о причинах прорыва. Оказалось, от лазарета не осталось ни следа, а магисса Трэвис отбыла в столицу еще рано утром, решив лично проследить, чтобы Клариса и остальные раненые не вышли из стазиса раньше времени. Холл западного крыла сейчас напоминал мне прежний, в нем снова толпились не успевшие отправиться домой дебютантки. Но никто из них не знал ни о причинах прорыва, ни о том, что будет дальше с брачным сезоном. Вот и Анна Риэль тоже. Мы в очередной раз столкнулись возле лестницы и сердечно распрощались, договорившись, что обязательно встретимся в самое ближайшее время. К удивлению, со мной довольно мило попрощалась отбывавшая домой леди Оливия Китон, а затем обняла выглядевшая довольно бледной Алексия Сейвен. Призналась мне, что вчера настолько выложилась в лазарете, что ее магический резерв до сих пор не восстановился. Она едва ходила, преимущественно вдоль стен, на что я искренне ей посочувствовала. Остальные дебютантки выглядели, если только немного бледнее, чем обычно. Обмахиваясь веерами, они нервно переговаривались, рассказывая друг другу об ужасах, пережитых вчера вечером. Кто-то плакал, вспоминая о пострадавших подругах. Кто-то переживал, что из-за этого нападения не сможет найти себе мужа, потому что весь сезон на смарку. Все мужчины будут заняты проклятой войной, а не ухаживаниями и брачными планами. «Совсем скоро все будет как всегда», — произнес кто-то ей в утешение. Говорят, из столицы прибыла целая подвода цветов, так что о любви мужчины тоже не забывают. «Это цветы для меня», — тотчас же отозвалась графиня Мильерская. В бледно-розовом платье она казалась излишне хрупкой, почти прозрачной, заодно и красивой до ума помрачения. «Все знают, как я ненавижу подобные встряски и как сильно у меня болит после такого голова. И только цветы могут вернуть меня в чувство». На это я промолчала. И даже обрадовалась, когда ко мне подошел лакей, чтобы сообщить, что прибыли лорд и леди Деклар, а мои вещи уже уложены так, что я могу смело отправляться домой. Я отправилась. Скомканно попрощалась с остальными дебютантками, на что они демонстративно не обратили на меня внимания. И уже скоро была возле кареты. Роберт тоже явился, запрыгнул на запятки, на мой вопрос ответив, что с ним все в полном порядке. Выглядел он довольным собой. До этого дня я довольно редко видела его улыбающимся. Подумала, уж не нашел ли он общего языка с Моррой, няней Анриэль, но расспрашивать его не решилась. Зато о моем дяде такого сказать было нельзя. Несмотря на свежую одежду, вид у Шарля Деклара был довольно помятым, и от него сильно несло алкогольным духом. Тётя же пребывала в привычном презрительно-высокомерном настроении. Уставилась на меня ледяным взглядом, не удосужившись ответить на приветствие. Молча дождалась, пока погрузят мой саквояж, но изумленно распахнула глаза, уставившись на огромное количество цветов. Их принесли к карете сразу двое лакеев. Один бы попросту не справился с таким количеством. Я пристроила букеты рядом с собой, любезно улыбнувшись на недоуменный взгляд и Жени Деклар. Заодно порадовалась, что цветочный запах заглушал идущий от дяди перегар. «Вижу, у тебя прошло все вполне сносно, Лирьен», — произнес Шарль Деклар, вытерев вспотевший лоб платком. «Спасибо, дядя. Мне не на что жаловаться», — отозвалась я, прикидывая, что родня, похоже, ничего не знает о ночном прорыве и нападении на резиденцию. Я долго спала этим утром, потому что... Но мое самочувствие, как и причина крепкого сна, совершенно их не заинтересовали. Поэтому они даже не стали меня слушать. Отвернулись и заговорили о своем. Вот и я, немного подумав, решила ничего им не рассказывать. «И сколько же танцев ты подарила мужчинам на вчерашнем балу?» — наконец вспомнила обо мне тетя. «Ни одного», — честно призналась ей. «А утренняя охота, ты в ней участвовала?» — задал волновавший его вопрос дядя. «Говорю же, я проспала все на свете», — сказала ему. И не стала уточнять, что охота была ночной и на монстров из другого мира. Я участвовала в первой части этого действа, а затем до полного изнеможения помогала лекарям в лазарете. Судя по лицам моей родни, они сочли меня совершенно бесполезной. Не о чем со мной даже разговаривать. Поэтому оставили меня в покое. Что же касается цветов, которые занимали половину салона кареты, подозревая, Шарль и Жени Деклар решили, что их дарили всем дебютанткам. «Надеюсь, с моим платьем все в порядке», — недовольным голосом произнесла тетя. «От такой растяпы, как ты, можно ожидать чего угодно». «Я тоже на это надеюсь», — отозвалась я, вспомнив то, каким образом оно выглядело вчера вечером. На этом наш разговор закончился, и родня мною больше не интересовалась. Вскоре карета выкатила за территорию резиденции, и я уставилась в окно, размышляя о том, что Конрад так и не успел вернуться, потому что, наверное, его задержали дела в столице. Еще о том, что никто толком не знал, почему и каким образом случился прорыв в резиденции. Анна ничего об этом не слышала, а Нориэль тоже не имела понятия. А в своих письмах мужчины мне ни о чем таком не сообщали. Да и сама я, сколько бы ни прислушивалась к разговорам дебютанток, тоже ничего не выяснила. Но все-таки как же это странно. Откуда в летней резиденции могли взяться монстры из Нижнего мира, если зеркало миров находится далеко отсюда? Размышляя о причинах прорыва, я оглядела на зеленеющие луга, проносившиеся мимо густые заросли лесов, и то и дело мелькавшие просеки. Грелась в солнечных лучах, не обращая внимания на то, как дядя с тетей принялись спорить, решая уж, не потратить ли им оставшиеся деньги и не приобрести ли на них еще акций. Банковский дом Видар Перри и сыновья предлагают отличные проценты, быть может. Но я слушала их вполуха. Внезапно заметила, как к нам наперерез через просеку неслось полудюжины всадников, нахлёстывая лошадей. Лениво подумала. Интересно, куда они так спешат? Затем стала прикидывать, успеют ли они выехать на дорогу перед нашей каретой или же обгонят нас по пути. Тогда надо будет задернуть шторку на окне, чтобы не надышаться пылью. Ведь всадников было... Подсчитала, 7. Причем лица у них показались мне черными. Странное дело. Люди с южного континента, конечно, заглядывали в Далмарк. Но так, чтобы они собрались вместе, всемиром, и куда-то дружно скакали. Впрочем, мне-то какое до них дело. Внезапно раздался устрашающий треск. Наши лошади испуганно заржали, а карета резко дернулась. Мне показалось, что перед нами раскололось на части огромное дерево, и ветка упала как раз на пути. Карета продолжала тормозить, и я услышала витиеватое ругательство кучера. Судя по всему, впереди и правда возникло неожиданное препятствие. Тут дядя, одетый в бархатные панталоны, соскользнул с такого же бархатного сиденья и грохнулся в проход, а вот тетя. Нет, в мои объятия она не угодила, хотя и сидела на противоположной от меня стороне, как и я в ее. Потому что я все-таки успела активировать заклинание, удержавшее нас на местах. И цветы тоже. А дяде в скользких штанах не повезло. Я снова выглянула из остановившейся кареты и разглядела, что на лицах стремительно приближавшихся всадников были темные платки, скрывавшие их черты. В руках двое из них держали оружие. И вовсе не мечи, не луки и даже не арбалеты. У них были новомодные мушкеты. Я читала о таких, когда жила в диких землях. Это оружие производили на другом континенте, потому что на нашем вполне успешно обходились мечами и магией. Но разрушительные силы мушкетов никто не отрицал. И теперь двое, спрыгнув с лошадей, нацелили их смертоносные дула на дядиного кучера и моего Роберта, приказав первому не дурить, а второму бросить топор. Заодно добавили, что мы угодили в засаду. Вон в тех кустах спрятаны еще лучники. Поэтому мы окружены, и сопротивление бесполезно. А если вздумаем дурить, то жалеть они нас не станут. «Эй, вы там, внутри!» «Это уже нам. На выход!» Веселым голосом, заглянув в салон, приказал темноволосый разбойник. Его непослушные, но уже начинающие сидеть вихры выглядывали из-под широкополой шляпы, которую, спешившись, он водрузил себе на голову. «Это ограбление», — добавил он, скались. Но выйти из кареты дядя не смог. Кажется, он потерял сознание от страха. Обмяк на полу и уже не двигался. Дышал. Правда, слишком хрипло. И мне это не понравилось. Зато побелевшая тетя застыла на бархатном сиденье с прямой спиной, уставившись перед собой ничего не видящими глазами. Сидела с таким видом, словно утратила способность ясно мыслить, а заодно и передвигаться. «Нужно ослабить ему шейный платок», — сказала я тёте, но та даже не пошевелилась. Украдкой вздохнув, кажется, героизма со стороны родни мне не видать, я склонилась над дядей. Ослабила тот самый платок, затем приложила руку к его груди, радуясь, что сердце Шарля де Клара бьётся вполне размеренно. Ещё тому, что мой магический резерв полностью ко мне вернулся. Принялась делиться с дядей магией, восстанавливая его жизненную энергию, но тут... «Выйти из кареты, живо!» — вновь приказали нам. Дверь распахнулась, и в салон просунулось то самое дуло. Увидев его, тётя очнулась. Ахнула от ужаса, затем вжалась в спинку сиденья. Судя по всему, она тоже была наслышана о новомодных мушкетах, пробивавших не только металлическую броню доспехов, но даже драконью чешую. Высшей магии пули тоже было не остановить. Что уж говорить об обычных людях. У нас попросту не имелось против мушкетов ни единого шанса. «Что вам от нас нужно?» — спросила я у Дула, уставившись в чёрную смертоносную прорезь. «У нас ничего нет». «Кое-что нам всё-таки нужно», — усмехнулся в ответ грабитель. «Обе вышли из кареты. А это падаль». Он ткнул дулом в дядю, на что тётя истерически взвизгнула. «Пусть лежит». Я вышла, что мне ещё оставалось делать. Зато и Женя де Клар так и осталась внутри. Сидела и тряслась. Судя по всему, от страха у неё отказали ноги. Но она нисколько не была нужна грабителям, потому что... «Медальон». Потребовал у меня тот самый излишне весёлый разбойник с мушкетом, который, судя по разговорчивости, был в банде за главного. «Осторожно, снимите его с шеи, леди Милтон де Клар, после чего передайте мне, иначе...» На это я покосилась на Роберта. Мой страж стоял позади кареты, подняв руки над головой. Его топор валялся в дорожной пыли неподалёку. Зато наш кучер лежал лицом в землю возле встревоженных лошадей. Сопротивляться он явно не собирался, тогда как Роберт, не отрываясь, смотрел на разбойника с мушкетом, взявшего меня на прицел. Несмотря на новомодное оружие и численное превосходство нападавших, меня не оставляло ощущение, что эту банду от смерти отделял лишь тот факт, что на меня наставили оружие. Единственное, Роберт пока ещё не знал, что мой медальон начал разогреваться. А это означало, что мои четвероногие охранники уже проснулись. Почувствовали грозившую мне опасность и вот-вот явят себя миру. «Вы говорите об этом?» — спросила я излишне любезно, прикоснувшись к горячей поверхности. «То есть вы хотите забрать медальон моих родителей?» Разбойник подтвердил, что именно в этом и заключается их самое искреннее желание. «Ну, раз так...» — я взглянула на Роберта, внимательно прислушивающегося к нашей беседе. «Тогда... сейчас...» После чего нажала на едва заметную кнопочку на боковой поверхности. Пружинка внутри медальона тотчас сработала, открывая крышечку, а дальше... «Фас!» — приказала я собакам, одновременно падая на землю. Но моим призрачным стражам такое нисколько не помешало. Уже в следующую секунду они воплотились в этом мире, обретя физическую форму. После чего накинулись на того, кто целил в меня из мушкета. Разбойник всё-таки выстрелил. Правда, с небольшой задержкой. Всё-таки мушкеты намного медленнее, чем луки с арбалетами или боевые заклинания, срывавшиеся с руки опытного мага. Ну что же, нападавшие не шутили. Угроза и в самом деле была смертельной. Но в этот момент собаки сбили стрелка с ног, да и я успела закатиться под карету. Так что пуля нисколько не навредила ни мне, ни моим стражам из медальона. Вместо этого она проделала дырку в боку кареты, но, слава богам, угодила значительно выше, чем лежал дядя. С тётей тоже всё было в полном порядке. Судя по тому, как она истерически завизжала и продолжала визжать, в неё не попали. А дальше, вжимаясь в дорожную пыль, я призвала свою магию, порадовавшись тому, что вчерашний вечер многому меня научил. Ноги нескольких нападавших тотчас увязли в земле. А Роберт, уже подхвативший топор, был быстр, безжалостен и абсолютно смертоносен. Да и те разбойники, которые сидели в засаде, целя в нас то ли из луков, то ли из мушкетов, так и остались в тех же кустах уже навсегда, Даже выстрелить не успели. Кажется, я немного переборщила с магией, пробуждая силы природы. Потому что с той стороны раздались страшные крики, тогда как я... «Домой, живее!» — негромко приказала я собакам. Немедленно ни секунды поднялась на ноги, и те послушно запрыгнули в распахнутый медальон. Потому что по дороге к нам, поднимая облака пыли, неслась черная карета. Из нее на полном ходу выпрыгнул герцог Кендалл. А за ним, через пару десятков метров, остановив лошади, уже несся громила ростом и комплекцией под стать Роберту. И оба были с оружием в руках. Решив, что с оставшимися разбойниками разберутся и без меня, я поднялась на ноги, быстро отряхнула платье, после чего заглянула в салон. Так и есть, пуля угодила довольно высоко, не задев мою родню. Проделала внушительную дырку в боку кареты, затем вышла наружу через крышу, и дядя с тетей не пострадали. По крайней мере, от выстрела. Потому что, нагнувшись, тетя трясла дядю за плечо и что-то бормотала. Кажется, уговаривала его очнуться, твердя, что уже все закончилось. Я же на всякий случай подобрала лежавший рядом с каретой мушкет. Нечего там уваляться без присмотра. После чего снова заглянула в карету. Как бы плохо ко мне ни относились мои родственники, я собиралась им помочь. Взглянула на тетю. Выглядела она не слишком хорошо. Хрипло и тяжело дышала, заодно ее трясло от пережитого. Поэтому я немного ослабила шнуровку платья, после чего настояла на том, чтобы, как только все закончится, она непременно вышла из кареты, ей нужно подышать свежим воздухом. Дядя моими магическими стараниями тоже вскоре пришел в себя. Как раз в тот момент, когда мужчины окончательно разобрались с разбойниками. Но выжили из нападавших далеко не все. Вернее, почти никто не выжил. Тётя же, вместо того, чтобы отправиться дышать воздухом подальше от трупов, выбралась из кареты и теперь стояла возле одного из них и смотрела сверху вниз. Пусть ее лица я не видела, но ее плечи подозрительно вздрагивали. «Вы с ним знакомы, леди Деклар?» Подойдя, удивленно поинтересовался герцог Кендалл, но та отшатнулась и замотала головой. «И я ни в коем случае его не знаю». Воскликнула и Женя Деклар, но я почему-то ей не поверила. Оставив дядю, я выбралась наружу, чтобы посмотреть, о ком шла речь. Оказалось, тетя застыла возле тела темноволосого главаря. «Как вы себя чувствуете, леди Милтон Деклар?» С тревогой поинтересовался у меня герцог. «Надеюсь, на этот раз вы тоже не пострадали?» Затем ловко встал между мною и трупом, наверное, чтобы оградить меня от не слишком приятного зрелища. Но, похоже, я еще не отошла от вчерашнего. И мертвые разбойники, которые собирались нас ограбить, а если мы заортачимся, то убить без малейшей жалости, не вызвали у меня душевного трепета. Не успела я ответить, что со мной все в порядке, как из кареты, покряхтывая, выбрался дядя. Лицо у него было бледным, но при этом покрытым красными пятнами. «Зато я пострадал», — воскликнул он, — «в жестоком нападении. И куда только смотрят жандармы. Это не королевский тракт, а какая-то разбойничья клоака. Нас пытались ограбить посреди белого дня». Но никто не собирался его слушать. Вопли дяди мало кого интересовали, если только его самого. Вместо этого Конрад вежливо спросил, не отдам ли я ему оружие. Я протянула герцогу мушкет и уже через мгновение почувствовала прикосновение его уверенной руки. «Что станет с трупами?» — спросила у герцога бледная пошатывающаяся тетя. «Сильва, мой слуга, уже отправился за жандармами. Заодно сюда прибудут коронеры, которые и заберут убитых. Затем последует обычная в этих случаях процедура расследования, от которой я собираюсь вас оградить. Несколько разбойников выжило, так что, думаю, следствию этого вполне хватит. Зато сейчас я могу смело сказать, что стараниями вашего охранника, леди Милтон Деклар, этой банды больше не существует». «А что это была за банда?» Из вежливости поинтересовалась я, хотя мне не слишком-то и хотелось узнавать. Конрад пожал плечами, продолжая встревоженно вглядываться в мое лицо. Мне казалось, что он искал признаки приближавшегося обморока или, по крайней мере, истерики после пережитого. Но ничего подобного не было и в помине. «Могу для вас выяснить, леди Милтон Деклар, потому что собираюсь взять это дело под личный контроль. Но, насколько я слышал, в этих местах орудовала банда бешеного Макса». Стоявшая рядом с нами тетя еще сильнее побледнела, а затем спросила, можем ли мы отправляться домой. Ей довольно плохо, да и муж пережил сильнейшее потрясение. «Пожалуй, это будет самое разумное решение», — кивнул герцог. Затем посмотрел на меня. «Ваш охранник бесподобен. Мне не страшно вас с ним отпускать». Но уже скоро он нас отпустил. А сам остался дожидаться жандармов и коронёров. Мы же покатили дальше, и всю дорогу до Хейвена дядя рассказывал истории о своей невероятной храбрости. Твердил, что он якобы специально притворился мертвым, а вовсе не упал в обморок. Вместо этого он готовился напасть на разбойников в самый подходящий момент. Но все эти моменты испортил мой Роберт со своим топором, а потом и подоспевший герцог Кендалл. Бледная тетя отмалчивалась, тогда как я смотрела в окно, не обращая внимания на дядину болтовню. Гадала, откуда разбойники из банды бешеного Макса могли знать мое имя и каким образом им удалось выяснить про отцовский медальон. С другой стороны, если император прознал про Амигелит, хотя мы с Кристофом держали языки за зубами, то и орудовавшие возле Хейвена грабители могли вполне спокойно прознать про медальон. Слухами земля полнится, так любили говорить в Скале. Но у меня все равно было над чем поразмыслить. Например, о том, что во сколько, в какой карете и по какой дороге я стану возвращаться домой, знало ограниченное число человек. Дядя и тётя к этому не причастны. Вот как они перепугались. Такое не сыграешь, даже если у тебя гениальный театральный талант. Следовательно, оставался Арман Деклар, мой сводный брат, который уже столкнулся с моими собаками лицом к лицу. Он вполне мог пожелать мне отомстить, натравив на меня разбойников. Или же решил задорого продать мой медальон. Я подозревала, что тот мог стоить приличные деньги. Мне казалось, что я хорошенько припугнула Армана, но, судя по всему, такого не произошло. Хотя, конечно, с натяжкой нападение мог заказать и кто-то из гостей летней резиденции, которых тоже заинтересовал тот самый медальон. На вчерашнем балу в моё декольте пялилась уйма народа. Быть может, кто-то из них? Но как бы старательно я обо всем не размышляла, ничего нового так и не придумала. Вскоре мы покатили по мощёным улицам Хейвена, а я решила, что впредь мне стоит быть более осторожной и не выставлять отцовский подарок на показ. Арман наблюдал за происходящим с ближайшего холма. Для этого он даже захватил из дома свою подзорную трубу, решив ничего не пропустить из веселья. Но видно было так себе. Мешали густые заросли, поэтому он, привязав лошадь, полез на дерево. Забрался, устроился на большой ветке, положил трубу на колени и принялся дожидаться, когда все начнется, твердо уверовав в то, что дело непременно обернется в его пользу. Почти всю ночь он провел в логове отца, с ним и его бандой, планируя сегодняшнее ограбление. Выяснил, по какой дороге и во сколько мать и отчим отправятся забирать сводную сестричку. А потом таким же путем станут возвращаться в Хейвен. Сообщил обо всем отцу, и они развернули старую и замызганную карту, принявшись тыкать в нее пальцами. Вскоре нашли не только идеальное место для засады, но заодно туда и отправились, чтобы проверить все на деле. Остались довольными увиденным, поэтому подпилили стоявшее возле дороги дерево таким образом, чтобы, когда понадобится, оно упало как раз перед каретой. Можно было и на карету, но Арман, немного подумав, все же эту идею отверг. Мама могла пострадать, а ему такого не хотелось. Но отцу сказал, что стоит обойтись одним ограблением. В этом случае жандармы не будут их столь усердно искать. Но если девица заупрямится или же попробует обратиться к своей магии, то пусть прикончит ее без сожаления. Несмотря на заявление артефактора, предостерегавшего Армана об опасности, он знал, что у отца имело серьезное преимущество, поэтому верил в успех задуманного. Его плюсом был многолетний разбойничий опыт и безжалостные головорезы в банде, готовые на все ради наживы. Но самое главное — мушкеты, которые отец и его люди уже успели опробовать в деле. Точность у новомодного оружия была так себе. Перезарядка требовала длительного времени, зато мушкеты внушали уважение и страх. А заодно они были способны пробить любые доспехи и драконью броню. Не могла удержать их и магическая защита, поставленная даже высшим магом. Так что если двоюродная сестричка заортачится, то пусть она катится прямиком в ад, и мушкетная пуля укажет ей дорогу. Уверен, что не хочешь избавиться заодно и от своей мамашки. Она столько крови мне выпила, что пришлось даже прикинуться мертвым. Захохотал, поднимая чарку, отец. Но Арман знал, что тот кривил душой. Мертвым ему пришлось прикинуться вовсе не по вине матери, а потому что отец начал разбойничать в округе, перед этим проигравшись в карты в пух и прах. Но продолжал играть, надеясь вернуть удачу. Только вот удача не возвращалась, заодно в двери их дома принялись стучаться кредиторы. Мать попыталась выставить их вон, заявив, что денег нет. Они и так живут впроголодь, пытаясь рассчитаться с долгами, отдавая все, что приносили малочисленные арендаторы. Но когда кредиторы нацелились на родовое поместье, заявив, что заберут его через суд, то отец вспомнил о своем военном прошлом. Только вместо того, чтобы вернуться на службу, он вступил на кривую дорожку. Несколько ограблений позволили ему погасить большую часть карточных долгов, и потерять поместье им больше не грозило. Но тут к ним снова пришли, на этот раз уже жандармы. Отцу пришлось бежать, после чего он ловко подкинул ищейкам обезображенный труп, в котором жена, пусть и с трудом, но все-таки его опознала. Уж больно тот был обезображенным. А Максимилиан Фреске, так звали отца Армана, постарался и даже набил бедняге похожую татуировку. Судя по всему, еще живому бедняге, которого потом без жалости прикончил, чтобы ввести следствие в заблуждение. Официально Максимилиан Фреске умер и был похоронен на кладбище возле поместья, зато на дорогах вокруг Хейвена появилась банда кровавого Макса, орудовавшая вот уже много лет подряд. Брошенная жена его нисколько не волновала, зато своего сына Максимилиан Фреске любил и не забыл. Однажды, не выдержав, разыскал Армана и ему открылся. Сообщил, что жив и здоров, и продолжает разбойничать. С тех пор они общались, и отец время от времени подкидывал Арману деньжат. Он же свел его с рыжим Эриком, криминальным артефактором, которому после ограблений сбывал непонятные вещички с магической составляющей. Зато сейчас сын подбросил отцу неплохое дельце — ограбить некую девицу, сняв с той магический медальон, за который Эрик даст большие деньги. Да, у девицы имеется магия и звероподобный охранник с топором. Но Макс тоже не стоял на месте. Шел в ногу с прогрессом. Именно так называл мушкеты торговец, который содрал за них три шкуры. «Мне нужен только ее медальон», — заверил отца Арман. «Договорились. С меня медальон, с тебя 2000 вэлов. И вот еще. Все, что будет в карете, мы заберем себе». Арман кивнул, соглашаясь. Вместо этого боги забрали жизни почти всей банды, включая его отца. Скрежеща зубами, Арман увидел, как первый выстрел из мушкета угодил в бок кареты, а вовсе не в Лире Милтон. Хотя та и призвала своих дьявольских псов. А ведь он предупреждал отца, что этого нельзя ни в коем случае допустить. Зато второго выстрела не было. Напрасно Арман его ожидал. Вместо этого на людей отца накинулись как монстры из медальона кузины, так и ее здоровенный охранник. Заметил Арман и то, что многие из банды не могли толком сопротивляться. Увязли в земле почти по колено. Беспомощно дергались, пытаясь выбраться наружу. Но вместо этого их настигали беспощадные удары топора. Лучники, сидевшие в засаде, еще один скрытый козырь банды, тоже не выстрелили ни разу. Вместо этого они кричали так, что у Армана побежали мурашки по спине. Заодно он увидел при свете дня тех самых призрачных собак, которые едва не загрызли его позапрошлой ночью. Напрасно Арман надеялся. Солнце не стало для них помехой. Вместо этого они сбивали людей отца с ног, а охранник с топором шел за ними по пятам. Именно от его руки и оборвалась жизнь Максимилиана Фреске. На это Арман почти ничего не почувствовал. Возможно, лишь легкий укол сожаления. В последнее время отец стал слишком уж самоуверенным, желая раскрыть миру свою истинную личность. А это могло разрушить планы Армана на удачную женитьбу. «Погиб и погиб», — сказал себе Арман. «Ну и демоны с ним». Заодно мысленно порадовался, что у него хватило ума не принимать участие в ограблении. Вместо этого он попытался поскорее слезть с дерева, потому что к Лире Милтон прибыла неожиданная подмога. Прикатила черная карета, а потом, высадив пассажира, очень скоро укатила вновь. Это означало, что и жандармы не заставят себя ждать. Поэтому Арман спешил. Слезая с дерева, он не удержался, ободрал себе руки и лицо, уронил подзорную трубу, и та закатилась в густые заросли кустов. Чертыхнувшись, пошарил возле корней, но так ничего не обнаружил. Еще раз выругавшись, решил, что у него нет времени искать пропажу. Вместо этого он вскочил на лошадь и понесся в столицу. По дороге Арман все же нашел в себе силы признать, что оказался слишком уж самоуверенным. Хотя рыжий Эрик его предупреждал. Это стоило жизни его папашке, о котором Арман не особо и сожалел. Вместо этого он принялся размышлять, что ему делать дальше. Поплатиться жизнью так же, как банда отца, Арману нисколько не хотелось. Да, он мечтал снять с шеи кузины медальон, заодно и придушить ее за то, что она сотворила. Но понимал, что такое вряд ли ему под силу. Следовательно, придется обратиться к Эрику. Продать тому сведения, и пусть он сам разбирается с Лири Милтон, не забыв перед этим выдать Арману обещанные много тысяч вэлов.